«А я тебе говорю, они приехали сюда давать театр», — рявкнула нянюшка. Матушка-ветровоск, которая мирно сидела на солнышке и лущила горох, никак не отреагировала. К вящему раздражению нянюшки Як. «Ну, ты что, так и будешь молчать? Я вон сколько вынюхала, собирала информацию, а не сидела на месте и не жрала семечки». «Не семечки, а горох». «Да, спасибо за поправку. Это, безусловно, очень важно», — съязвила нянюшка. «И что за театр они замыслили?» «Не сказали. Кажется, у них какой-то договор с нашим герцогом». «А этому-то на что театр сдался?» «Тоже не сказали». «Может, здесь своя тактика?» — задумчиво произнесла матушка. «Чтобы незаметно проникнуть в замок. Очень умно придумано. А ты не обратила внимания, в фургоне были какие-нибудь сундуки? И сундуки, и тюки, и всякие короба. Так вот, знаешь, что в них? Мечи и доспехи. Поверь мне на слово». Но нянюшка продолжала сомневаться. «Они не очень-то похожи на солдат. Слишком молоды еще. Кое-кого до сих пор угрим учат. Умницы, толковые ребята. А посредине пьесы новый король во всеуслышание объявит, что его привела сюда судьба и так далее. Очень грамотный план. Тут есть еще одна неувязочка», — сообщила нянюшка, вытаскивая из кучи стручок и засовывая его себе в рот. «По-моему, Ланкр ему не очень понравился». «Как это? Не может быть! Это же его родное королевство! Ты, наверное, ошиблась. Говорю тебе, по самым красивым местам их провела». А он все молчал и волком по сторонам глядел. Матушкина уверенность несколько поколебалась. «Это он тебя постеснялся», — заявила она наконец. «Кроме того, переволновался. Это бывает». Она поставила таз с горохом на землю и задумчиво оглядела кромку леса. «У тебя есть еще кто в замке из родни?» — спросила она. «Ширл и Дафф на кухне помогают. Повар-то бывший рассудком повредился». «Хорошо. Я сообщу Маград. Надо бы поглядеть на этот театр».